Матерь Агни-йоги. Не будем страшиться прельщающих мыслей, которые словно чудища сторожат вход, ведущий к лестнице достижений. Им можно твердо и смело сказать: «Не боюсь вас, не можете пресечь путь предуказанный. Ваша сила кажущаяся. Сильны до тех пор, пока почитаетесь таковыми, какими бы упорными или притягивающими ни казались. Не прекращу устремления к свету, не потушу желание идти и не прекращу борьбы, чтобы вас победить».